Поздно утром вновь раздается звонок. «Вы позвонили Джо Питту? Оставьте свое сообщение». «Мистер Питт, вам звонит мистер Предо. Пожалуйста, снимите трубку, если вы дома». «Черт, это тот горилла из коалиции». «Ну что ж, мистер Питт, прошу вас перезвонить нам, как только вы прослушаете это сообщение». Я яростно пытаюсь выпутаться из своих многочисленных простыней и хватаю телефон. Снимаю трубку. Как можно скорее я пытаюсь нашарить кнопку ответа и одновременно отключить автоответчик. «Алло, это я! Слышите меня? Алло!» Охранник вновь появляется на линии. Я отчетливо слышу раздражение в его голосе. «Доброе утро, мистер Питт. Вам звонок от мистера Предо. Могу ли я вас соединить?» «А тебе сначала не надлежит удостовериться, что это действительно я?» «Даже если у меня и были какие-то сомнения, то сейчас их уже не осталось. Я вас соединяю». Щелчок, и я слышу голос «Сами знаете кого». «Доброе утро, Питт». «Доброе утро, мистер Предо». «Все в порядке, Питт». Этого я и ожидал. «Ну да, мистер Предо, думаю, беспокоиться не о чем». «То есть ты решил все проблемы, и никаких недоразумений у нас не будет?» «На свете существуют две вещи, которые нежелательно проделывать с коалицией — облажаться на задании и солгать им». «Да, мистер Предо, все чисто, никаких проблем». «Отлично, мистер Питт. В таком случае, думаю, у меня есть для вас одно дело. Вот дерьмо. Сказать по правде, я сейчас очень занят, и, возможно, не смогу взять на себя еще одно задание». Он на секунду замирает. «Питт, я бы сказал, что ты уже подписался под это дело. С одной стороны, мы договаривались, что ты по своему усмотрению будешь решать, стоит или не стоит брать предлагаемые нами задания. Но с другой стороны, принимая во внимание тот факт, что почистить за тобой улики, которые ты соизволил оставить на месте происшествия, оказалось делом весьма дорогостоящим, я бы рассмотрел это дело как услугу со стороны коалиции, которая предоставляет тебе возможность искупить наши затраты. Как мне кажется, мои последние доводы достаточно исчерпывающие. Итак, слово за тобой». Я только что жестоко солгал Преду, и было бы весьма неразумным сейчас начать на него катить бочку. «Я полностью с вами согласен». «Ты берешь дело, я так понимаю». «Да». «Я думал, ты сам до этого дойдешь». «Да, так, в чем состоит работа?» «Сегодня тебе позвонит женщина. Она обратится к тебе со своей проблемой. Ты предложишь ей свою помощь и сделаешь все, что она не попросит, с полной отдачей и соблюдая все предосторожности. Понял?» «Так точно». «Женщина — это особых манер и воспитания. Будь с ней повежливее». «Короче, мой типаж». «Точно. Итак, мои искренние поздравления по поводу успешного завершения прежнего дела и удачного исхода нового задания». «Спасибо». «Прощай». «Да». Он кладет трубку. Сидя на кровати, я облокачиваюсь о стену и начинаю размеренно колотить затылком о нее. Преда считает, что носитель мертв, а я даже представить себе не могу, где он и кто он. И если в округе вновь объявятся зомби, будет несложно догадаться, откуда они взялись. А еще через некоторое время я уже буду прикован к шоссе где-нибудь в Нью-Джерси, наблюдая за медленно восходящим солнцем. Джо Питт — мое ненастоящее имя. Когда я родился, имя у меня было другое, однако я сменил его, как только вирус вошел в мою жизнь. Многие из нас поступили так. Не подумайте, это не какое-нибудь жесткое правило — менять человеческое на секретное вампирское имя. Просто в одно мгновение жизнь кардинально меняется. А что делают в первую очередь, когда такое происходит? Меняют имя. Как бы там ни было, в детстве меня звали иначе. Знаете, в мире действительно существуют родители, знающие пару-тройку вещей о том, как любить и воспитывать детей. К сожалению, мне не повезло. Я родился в Бронксе в 60-м году 20-го века. К 75-му я уже жил сам по себе, таская с кучкой таких же, как я, бездомных панков по Ист-Виллидж. Мне даже это нравилось. Я попрошайничал, воровал, хулиганил и пил, громко храпел и употреблял все, что удавалось найти. Я заслужил себе репутацию панка-психопата. Я имел и избивал все, что шевелилось. В 77-м я попал на концерт «Районы». Да, отпадное было шоу. Я напился, зашел в уборную и съел колесо. Какой-то парень в костюме протянул мне 20-ку в обмен на разрешение отсосать у меня. Я согласился. Просто времена тогда были другие. А мне нравилось, когда мне оказывали подобную услугу. А деньги были своего рода бонусом. Итак, этот парень расстегивает мои узкие штаны в клетку и опускается на колени, предварительно подложив под свои широкие брюки салфетки. Слышу, как Джоу и его группа затягивают «Теперь я буду примерным мальчиком» и вхожу в рот этого парня. Затем он поднимается, сует мне еще одну 20-ку и просит сделать ему то же самое. Я отказываюсь, но любезно предлагаю ему в помощь свои руки. Тот соглашается. Моя рука у него в штанах, он прижимается ко мне и утыкается лицом в шею. Мы двигаемся в такт музыки, пробивающейся сквозь стены, а я лишь занят мыслями о наркотиках и выпивке, которые смогу купить на 40 баксов. Я улетаю так далеко в своих мыслях, что не сразу соображаю, что парень жестоко в меня вгрызся. Он чуть не дыру прокусил в моей шее. Вот подонок! Он так и оставил меня на полу, даже не попытался от меня избавиться или как-то скрыть укус, или же на худой конец высосать из меня всю кровь, чтобы набить ею холодильник про запас. Хренов ублюдок, не брезгующий кровью всякого сброда. А я все продолжал валяться на полу и оглушенно наблюдал за входящими и выходящими людьми, которые также бессознательно переступали через меня, чтобы добраться до толчка. Просто никого не волновал парень, истекающий кровью в уборной. Тогда это было нормой жизни. Даже не знаю, сколько я тогда так пролежал, пока меня не увидел Терри Бёрд. Он поднял меня и протащил через всю толпу. Думаю, сначала он просто хотел избавиться от тела, однако, заметив, что со мной еще не все кончено, отвел к себе домой. Терри выходил меня и объяснил, что со мной произошло. Сказал, что я такой не один. Затем он снабдил меня кровью на первое время, а остальное меня тогда мало волновало. 3 года я работал на Терри. От него я и узнал о своего рода кланах, о том, как они делят Манхэттен на территории и прикладывают все усилия, чтобы на их землях все было тихо. От него я узнал о коалиции. Когда-то в ведении коалиции находился почти весь остров, за исключением Вест-Виллидж. Вест-Виллидж всегда считался анклавом. Однако в 60-е в дела коалиции вошли изменения. Именно в те времена Худ захватил в свои руки почти всю территорию выше 110-й, а Терри Бёрд основал свое общество. И тогда в его власти оказалась часть Ист-Сайда, от 14-й вплоть до Хьюстона. Эти изменения отрезали территории в основании острова от основных владений коалиции. В настоящее время ими сейчас управляют мелкие кланы и жулики. Что же касается остальных районов — Стейтен-Айленд, Бруклин, Квинс и Бронкс, в общем, кто знает. Недаром говорят, пересечешь реку, окажешься в джунглях. А там свои законы. Кто знает, что ожидает тебя там, за кустом. Да и вообще, кому какая разница? Хотя формально этот обширный участок все еще принадлежит коалиции. В 60-е от них откололось несколько районов, так сказать, немного обстругали их. Однако она все еще контролирует значительную часть острова между 14-й и 110-й. Владения впечатляют, поскольку их ряды многочисленны. В коалиции знают свое дело. Там найдут работу любому, кто всерьез надумал вступить в их клан. И своевременно обеспечат каждого порцией крови, соразмерно его личному вкладу в дела клана. И основная мощь коалиции, конечно же, заключается именно в огромных запасах крови, к которым у них имеется неограниченный доступ. У них на это свои люди и особая система. Если ты полноправный член коалиции, тебе не о чем беспокоиться, и у тебя не возникнет спонтанного желания переметнуться на сторону мелких жуликов, где тебе придется кормиться самому, значительно усложняя жизнь и себе, и другим. Однако так будет продолжаться, пока ты неукоснительно следуешь их принципам. Их единственный и главный принцип — оставаться невидимыми. Коалиция довольно влиятельна и в мире обычных неинфицированных людей. Но все это только чтобы поддерживать безопасность своего клана и его интересов, как любит повторять Терри. Именно он обо всем этом мне рассказал и поделился своими взглядами и планами относительно мира вампиров. Как я уже говорил, он мечтает объединить все кланы и вывести вампиров из подполья. К сожалению, этого не может произойти, пока власть коалиции не будет сломлена. А этого не произойдет, пока в распоряжении у нее остается неисчерпаемый секретный источник крови. Так на протяжении 3 лет я разделял усилия Терри и его команды, трудился на благо нашего всеобщего объединения, надеясь, наконец, выступить из тени людского неведения. Трудился во имя неоспоримых и заслуженных прав, которыми обладает каждый простой человек. Я верил в это. Я посещал собрания, помогал в их организации, занимался поисками таких же ребят, как я, висевших на волоске от смерти. Много дней торчал в подземелье, душном и, как всегда, битком набитым новичками, растолковывая им, что и как теперь будет в их новой жизни. Много дней торчал я в этих же самых подземельях, скрываясь от вездесущих агентов коалиции. Трудные были времена в конце этих 70-х. А общество все не оставляло своих отчаянных попыток объединиться. Коалиция утратила контроль над некоторыми своими объектами, однако это вовсе не означало, что власть над ними перешла в руки Терри Бёрда. Не перешла, пока не наступила середина 80-х. Терри удалось объединить под своей властью достаточное количество мелких кланов и основать большой клан. Теперь внушительная часть Манхэттена подчиняется обществу. А я пошел своей дорогой, осознав, наконец, какого рода работа припасена для меня у Терри. Отделившись, я начал с небольших наемных работенок. Я охранял местных жуликов, которые не желали присоединяться к обществу. Затем подвернулись какие-то новички, что, задумав перейти на ту или иную сторону, сами же себя и подставили, а мне пришлось спасать их задницы из беды. Также на меня выходили члены филиалов общества, которые не всегда соглашались с приказами Терри и нанимали меня для охраны. Таким образом, через мои руки прошла куча народу. И вот однажды я появляюсь в доме одного парня. Парня, которого знаю, люблю и уважаю. Заглянув повидать его и поинтересоваться, не хочет ли он выпить пива, я замечаю, как меняется выражение его лица, когда он видит, что это я. Черт, таким взглядом меня еще никто не одаривал. Будто я средоточие вселенского зла, и ноги моей в его доме быть не должно. Вскоре я узнаю, что Терри оклеветал меня, сказал, что я слежу за собственным другом по его собственному приказу. Я в жизни не предам друга. Я покинул общество и стал промышлять мелким бандитизмом, так сказать, попытался начать с нуля. К сожалению, будучи вампиром, в одиночку долго не протянешь. Кланы этого не допустят. Когда кто-то действует сам за себя, это неизменно приводит к проблемам для обеих сторон. Так что мне все-таки пришлось время от времени исполнять мелкие поручения Терри, поскольку убираться с его территории у меня не было ни малейшего желания. Однако, когда коалиция предложила мне небольшое дельце, я тут же согласился. Это было выгодно для меня. В коалиции прекрасно знали, что я одиночка. Они всегда на шаг впереди. И еще им было известно, что я могу легально обитать на территории ниже 14-й улицы. Так у них и появилась идея завести собственного шпиона-перебежчика в обществе. В коалиции мне предложили неплохой заработок. Весьма неплохой. Так что и по сей день им доставляет удовольствие считать, будто я их преданная марионетка. А мне всякий раз убеждать Терри и общество в обратном. Черт его знает, что здесь правда. Я оказываю услуги коалиции, так как знаю. Они откупятся от меня кровью, когда моя помощь им больше не понадобится. Также я оказываю услуги обществу. Просто потому, что живу на его территории, а иначе Терри сошлет меня на окраины города. Фактически я независим. И черт подери, мне это нравится. Это моя жизнь, и я свободен прожить ее так, как мне хочется. А если она мне когда-нибудь осточертеет, я всего лишь выйду на улицу одним ясным солнечным днем. И все, конец. Когда я смотрю на себя в зеркало, вижу парня лет 28. Но я-то знаю, что мне 45. Я мог бы и лучше сохраниться, если бы выпил больше крови. Взять вот этого Преду. Кто знает, сколько он выпивает за день. Хотя не стоит забывать о его неограниченном доступе к ресурсам коалиции. Бывает, коалиция подкидывает мне за работу несколько пинт, но, по большей части, мне приходится пополнять свои запасы самостоятельно. К тому же, меньше выпитой крови — меньше вызванных подозрений. Неуемная жажда крови — одно из наших уязвимых мест. Она выдает нас и наводит охотников на наш след. Именно она заставляет нас жить в густонаселенных районах города, где мы можем добывать себе кровь и скрываться от солнца, не вызывая серьезных подозрений. Некоторые смываются за город и влачат существование отшельников. Питаются же они за счет случайно занесенных туда туристов-одиночек. Некоторые обосновываются в сельской местности, питаются скудно, их организм стремительно истощается. Но так им удается скрыть свою истинную природу за маской эксцентричного поведения. В пригороде делать нечего. Плотность населения не подходит ни для того, чтобы нормально питаться, ни для обеспечения достаточного прикрытия. Вампиры, перебирающиеся в пригород, протягивают не больше года. К тому же эти окраины — безжизненные выгребные ямы. Нормальному человеку, пусть даже и вампиру, там делать нечего. Боже! Редкие торговые центры, немногочисленные дома, скудные офисные здания. Проще самолично продырявить себе сердце каким-нибудь осиновым колом и облегчить тем самым очередному Ван Хельсингу жизнь. Как бы там ни было, имя Джо Питт не придумали мои родители. Я сознательно отказался от своего настоящего имени. Для такого парня, как я, оно утратило срок годности. Этим утром я подумываю, не подкрепится ли мне пинтой крови из холодильника, чтобы сломанные ребра поскорее срослись. Однако за последние несколько дней я крайне неразумно пировал, так что теперь не могу позволить себе превысить лимит. Ничего, ребра сами о себе позаботятся. А я немного отдохну и посмотрю кино. По большей части я смотрю ужасы. Не скажу, что я такой уж фанат ужастиков, просто из них можно узнать много полезного. По крайней мере, для меня. Гостей у меня не ожидается, поэтому я, пожалуй, выберу «Сокровища Сьерра Мадре» или «Перекресток Миллера». Однако вместо этого я врубаю мерзкий «Доктор Файбс», и, посмотрев его до половины и найдя совершенно бесполезным, переключаюсь на Мартина. Я смотрел его уже несколько раз, однако этот фильм — один из самых стоящих фильмов о вампирах. И вот я опять просматриваю несколько своих любимых эпизодов. Вообще, ужастики — бесценные сокровищницы человеческого знания и представления о вампирах и прочих сверхъестественных существах. Поэтому я нахожу полезным просмотр всякого рода ужасов. Когда выходит какая-нибудь новинка, я тут же покупаю на нее билет. Не брезгую даже самыми тупыми и примитивными. В перерывах между ними иногда просматриваю старые ленты. Пару лет назад ко мне пришел мальчишка из разряда этих, Ван Хельсингов. Заявился с крестом и святой водой. Вампир-одиночка высосал кровь из его сестры. Дело происходило в Нью-Джерси. И мальчишка видел все от начала до конца, спрятавшись в чулане. Теперь он состоял в организации «Истребим нечисть». Не знаю, почему он вышел на меня. Я ведь думал, что он всего лишь один из этих фанатиков-недоумков, рыщущих в округе Иствелиш в поисках настоящих вампиров. Как бы там ни было, пристал он именно ко мне. Несколько дней шатался за мной повсюду и решил, что я самое настоящее исчадие ада. И на следующий же день подстерегает меня ночью у Док Холидейс с этим распятием и святой водой в распылителе. Я позволяю ему немного пройтись со мной, пока мы не уходим с многолюдной авеню Эй, и отбираю у него распятие, говорю, чтобы он перестал орошать меня водой. Он пришел в сильное возбуждение, начал выкрикивать всякую ерунду, типа «сатанинское отродье!». Я молча понаблюдал за ним, затем выпил святую воду и поцеловал крест, вернул его мальчишке. Не могу описать то неизгладимое удивление на его лице. В общем, в ту ночь его выходка закончилась рыданиями у меня на плече. Я шлепнул его по заднице и посоветовал обратиться к доктору, а затем отпустил его. Он пошел своей дорогой, но я от него не отставал. Когда он вернулся к себе в ночлежку и лег спать, я проник в его комнату и до последней капли высосал кровь. Затем подстроил все так, будто это было самоубийство. Эти ребята на самом деле опасны, и нельзя допустить, чтобы они вот так безнаказанно разгуливали в округе. Однако же я их не виню. Все дело в фильмах. Вот, видимо, откуда он нахватался этих штук про распятие и святую воду, а также набрался глупых словечек. Кто знает, может, не посмотрел он ужасного Дракулу, парень бы просто молча оплакивал свою сестру и не кончил бы жизнь вот так печально. Только Иви обожает их. Я имею в виду ужастики. А еще мы частенько разыгрываем их в реальности. Посмотрим какой-нибудь очередной продукт киноиндустрии, и я то и дело перевоплощаюсь для ее удовольствия в Говарда Хоукса или Билли Уайлда. Наконец, около трех раздается звонок. Это женщина, о которой говорил мне Преду. Поговаривают, что заведение на Сент-Реджес под названием «Кинг Коул» — один из самых впечатляющих баров в Нью-Йорке. Так и есть. Весь этот дуб и дорогостоящая отделка. Фрески Максвелда Перриша на стенах и прочее в том же духе почти охлаждают мое внутреннее возмущение по поводу второго за эти дни посещения этой ненавистной мне верхней части города. По крайней мере, на дворе ночь, и не приходится пользоваться своей защитной маской. Администратор встречает меня у входа и интересуется, нужен ли столик, а я отвечаю, что уже все заказано. В ответ она улыбается и жестом предлагает мне осмотреться. Я вхожу в зал и тут же узнаю ее. Она сидит в самом углу за небольшим столиком для коктейлей. Она поднимается мне навстречу. «Мистер Питт?» «Джо! Зовите меня Джо!» «Джозеф, очень рада вас видеть». «Да». Она слегка краснеет. «Ах да, я еще не представилась». «Да». Она садится и заливается искренним, слегка смущенным смехом. «Прошу прощения, я Мэрили Энн Хорт». Услышав ее имя, я невольно стискиваю зубы. «Большое хреновое спасибо, чертов Декстер Предо!» Она замечает, что я еще стою. «Может, лучше присесть и чего-нибудь выпить?» «Я сажусь». «Скажите, Джозеф». «Да». «Что случилось с вашим лицом?» «По телефону общались мы недолго. Она сказала, что ей не очень-то удобно говорить о своих проблемах по телефону, и спросила, не могли бы мы с ней встретиться. Я согласился и сказал, что встреча должна состояться этим же вечером. Она предложила в 6, и в итоге мы договорились на 9:30. Она предложила Коул, и я согласился. По дороге у меня родился план. Выслушаю историю этой дамочки, и о какой услуге она не попросит, отложу решение проблемы до следующей недели. А затем вернуться в центр и начать с того, на чем я остановился вчера, когда угодил в засаду. Посмотрим. Может, мне удастся вновь напасть на мускусный запах этой девицы-зомби и отыскать его где-нибудь в другой части здания или в районах по соседству. Это вам не запах среднестатистического человека или зомби. Во время работы буду держать ухо востро. Вдруг кто-то из коалиции окажется в округе. А если и сегодня не добьюсь никаких успехов, Филипп всегда под рукой. Да, хорош план. Голову даю на отсечение, с пустыми руками сегодня домой не вернусь. А тут выясняется, что у меня встреча с Мэрили Энн Хорт. Она пьет до смешного дорогущий коктейль, основанный на водке. Тем не менее, я заказываю то же самое. У тебя довольно приличная репутация, Джозеф. Я исправно работаю. И меня на самом деле удивляет, что мистер Предо решил устроить мне встречу с вами. Она лишь сдержанно улыбается. Но все же. Так, послушайте, миссис Хорт. Мэрили. Данные услуги, как вам сказать, не совсем входят в мои обязанности. И какие же это, на ваш взгляд, услуги? В общем, те идеи, которые зреют у вас в душе. И что же такое душа, Джозеф? Я гляжу на нее в упор. Вот она сидит, такая спокойная и немного застенчивая, стильная красотка за 30. На ней шиты на заказ легкие костюмы светло-розового материала и еще свежая, прямо хрустящая белая льняная блузка. единственные драгоценности — обручальное кольцо и перстень на левой руке. Камень в обручальном кольце не такой, какой распространен в Иссайде. Не внушительное чудо в 2 карата, а изящный голубовато-белый камешек, посаженный в платину. Волосы ее, которые оказываются вблизи натурально золотистыми, аккуратно забраны и заколоты на затылке. Лишь 3 искусные пряди словно случайно выбиваются из всей прически и выгодно оттеняют ее шею цвета слоновой кости. Белоснежная шея. Я делаю внушительный глоток своего напитка и откидываюсь на спинку стула. «Когда вы в последний раз смотрели на себя в зеркало, миссис Корт?» «Я же сказала, чтобы вы звали меня Мэрили». «Да, это верно. Итак, смотрели ли вы недавно на себя в зеркало?» «Естественно». «И что бы назвали своей душой? Где ее место?» Тем временем я украдко окидываю себя взглядом. Старый костюм, мятая рубашка и стоптанные туфли, которые я иногда вытаскиваю по особым случаям. «И где ее место во мне? Неужто, исходя теперь из всего этого, вы по-прежнему считаете, что я подхожу для вашего рода дел?» Она ставит свой коктейль на стол. «По правде сказать, Джозеф, вы именно тот человек, который может помочь мне решить мои проблемы. Видите ли, моя дочь сбежала вновь. Я уверена, что человек с вашей душой, вашим положением и жизненным опытом окажется более успешен в ее поисках». Тут она, облокотившись о стол, придвигается поближе ко мне. «Ну, если уж вы так считаете...» Мимо проходит официантка, и Мэрили просит ее повторить наш заказ. Встреча слишком затягивается. Я ожидал всего. Шантажа, наркотиков, женщину с ее маленькими низменными неприятностями. Но никогда не имел дела с пропавшими детьми. Никогда не получал задания от людей круга Мэрили Энн Хорд. Хорды — одна из старейших коренных династий Нью-Йорка. Именно они, в числе еще дюжины подобных им, образуют настоящее светское общество всего Манхэттена. Богатство их зиждется на обычных источниках дохода — нефть, лес, машины. Однако в настоящее время они более известны благодаря своим вкладам в биотехнологии и кабельному телевидению. Семья Мэрили Энн Демпсис находится несколькими ступенями ниже в данной иерархии. Однако, видимо, ей удалось обратить на себя внимание доктора Дейла Эдварда Хорда, единственного сына и наследника династии Хордов, главы Хорд Биотехнологис Инкорпорейшн. Они живут в браке уже лет 14-15 и по-прежнему остаются одной из самых публичных семейных пар на Манхэттене. Правда, их широкая известность далеко не скандального плана, а тщательно взвешена и немного искусственна. Во всяком случае, на 6-й странице новостей о них никогда не появится. В общем, я хочу сказать, что подобные дела совсем не моего калибра. Нужно найти этого никчемного ребенка, тогда как мне самое время быть в центре и заниматься поисками носителя. А я сижу и слушаю пространную историю этой леди. Тут подходит наш повторный заказ, и я делаю над собой невероятные усилия, чтобы своим беспокойством не вызвать подозрений. Я ее внимательно слушаю. Она вновь отклоняется назад, к спинке стула, и указательным пальцем правой руки помешивает кубики льда в бокале. «Аманда уже проделывала подобные вещи раньше. Она еще ребенок. Ей всего 14, и, как все маленькие дети, она любила прятаться в чуланах или в саду и сидеть там, пока кто-нибудь ее не находил. Своеобразный способ привлечения нашего внимания. Не то чтобы она какая-то ущербная, просто ей доставляет удовольствие пугать нас. Она охотно принимается за подобные проделки с нами и в общественных местах, в магазинах, музеях. Она словно сквозь землю проваливается. Сначала мы каждый раз бросались в панику и обыскивали буквально каждый сантиметр помещения. Когда же до нас дошло, что это ее своего рода игра, развлечение, мы просто принимались терпеливо ждать, пока ей не наскучит сидеть в одиночестве, и она сама не выйдет из своего укрытия. Однако и это не работало. Однажды я почти целый день проторчала в Бергдорфс, ожидая ее появления. Но она так и не сдалась. Она сидела в гардеробной, пока мы не нашли ее сразу же после закрытия магазина. Тем не менее, слишком далеко она никогда не заходила. Джозеф, она пряталась лишь в тех местах, откуда могла бы наблюдать за нашими отчаянными попытками найти ее. Только прошлым летом она действительно сбежала. На этот раз игра превратилась в нечто реальное. Когда мы только заметили, что ее нигде нет, мы с мужем здорово перепугались. С тех пор, как она сыграла в эту игру с нами в последний раз, прошло совсем немного времени. Но затем мы поняли, что это больше не игра. Мы обыскали наш городской дом, коттедж в Гэмптоне и особняк на Гудзоне. Все безрезультатно. Прошло 2 дня. Мы уже подумывали о вероятности похищения и позвонили в полицию. Однако от нее было мало помощи, поскольку никто о выкупе с нами не связывался. В итоге, по прошествии еще нескольких дней, мы наняли частного сыщика, с которым когда-то работал мой муж. И 2 недели спустя ему удалось ее найти. Она остановилась в Ист-Виллидж, занимаясь, как дети любят выражаться, кемпингом. Думаю, на самом деле она бродила с этими детьми в грязных отрепьях, просила милостыню, спала в парке, где придется, и упорно притворялась бездомной. Я согласно киваю. Да, так оно и есть. Сам лично много раз видел кучки таких подростков, слоняющихся в летнее время по авеню Эй. Когда же их настигают самые настоящие бездомные, то вытряхивают из них все деньги и, всерьез дав понять, что на своих улицах они их впредь не потерпят, отправляют домой к отцам и матерям. Мэрилли отпивает еще глоток и некоторое время проигрывает кубиком льда у себя в бокале. Я легонько кашляю, чтобы привлечь ее внимание. «Да?» «Без обид. Только вы мне кажетесь слишком уж спокойны по поводу исчезновения вашей дочери и всего этого дела». Она лишь кивает. «Я ведь уже говорила вам, что мы вполне привыкли к ее такому поведению. Тем более прошло всего несколько дней. И как бы это вам объяснить, мы знаем, что с ней все в порядке». «Как это?» «Но она продолжает снимать деньги со своего счета». «Так это может оказаться кто угодно, завладевший ее картой и паролем». «Да, да, но в первый раз она сняла деньги по карте, а 2 остальных пришла за ними уже в кассу. Это точно была она. Там ведь проверяют удостоверение личности». «Где и когда она в последний раз снимала деньги?» «В Чейз, что на пересечении Бродвея и 8-й, 2 дня назад». «Сколько она сняла?» 2 сотни». «Каков ее лимит?» «Она может снимать до 1000 в неделю, но лишь не более 200 в день. Если же ей нужно снять больше, тут необходима моя подпись или подпись ее отца». «И она вот так снимает по 200 в день с тех самых пор, как сбежала?» «Да. В первый раз через карточку, 2 остальных, как я уже сказала, через кассира. Возможно, она потеряла карточку». «Ясно. Вы захватили ее фотографию?» Она берет свою плоскую дамскую сумочку, целиком и полностью гармонирующую со всем ее костюмом, несколько секунд роется в ней в поисках фотографии и, найдя, протягивает мне. Глаза и шея матери. На этом сходства кончаются. Девчонка на фото с ног до головы одета во все черное. Белеет лишь мертвенно-призрачный овал лица, а так и тени на глазах, и губная помада, и лак на ногтях, и волосы — все истинно черное. Господь всемогущий, да она же готка. Мэрилли замечает мимолетную перемену в моем лице. «Да, Аманда, скажем прямо, увлекается всей этой нежитью. Вот почему, Джозеф, мне понадобились именно вы». Я поднимаю глаза с фотографии. Мэрилли посылает мне очередную сладкую улыбку. «Вот и оно. Меня решили убрать. Декстер Предо выявил меня из дел». «Это уже неоспоримый факт, что есть люди, знакомые с нашим миром. Знают о борьбе за сферы влияния Манхэттена, знают о наших проблемах и уязвимых местах. Знают, как мы живем. Одной из них как раз и является Мэрилли. И давно уже известно, что коалиция имеет своих людей за пределами всех этих кланов. Тот факт, что меня вывел из игры сам Декстер Предо и передал ей, означает, что у нее в нашем мире повышенный уровень секретности. Она очень много знает, и этого достаточно, чтобы втихую устранить ее в один прекрасный день. Да, есть люди, которые знают о нас. Однако их не так уж много, и у всех у них определенная роль в нашем спектакле. Это так называемые Ван Хельсинги, самозванные добродетели, которые, неожиданно наткнувшись на нас, позже сделали целью своей жизни поймать и затравить нас. К ним относится и Филипп. наполовину раболепный, наполовину завистник. К ним относятся и тысячи так называемых Люси, как женского, так и мужского пола, которые вконец романтизировали весь этот миф о вампирах и вконец потеряли от нас рассудок. А есть еще и так называемые мины, которым известна вся наша подноготная. Но они настолько сильно и искренне в нас втюрились, что это для них уже не имеет никакого значения. Есть еще и Рэндфилды, жаждущие нашей судьбы, славы и жизни, жаждущие быть инфицированными. Ван Хельсинги надолго в нашем мире не задерживаются, мы их сразу же в утиль. А вот Рэндфилды и Люси нам полезны, они нам служат и прикрывают нас от своего мира. Мины же встречаются редко. Они очень ценны, прямо на вес золота. Существует лишь единственный способ распознать настоящую мину. Рассказать ему или ей, кто ты есть на самом деле и что тебе необходимо для жизни. Не каждому решишь вот так открыться. В мире людей есть пара-тройка поистине влиятельных человек, которым известно о нашем существовании. Их-то мы и опасаемся больше всего. С ними и имеет дело коалиция, а общество только надеется заполучить их поддержку. Да что такое общество? Даже могущественная коалиция с этими людьми ведет себя очень осмотрительно. Мы никогда не сможем открыться всему миру, если только весь мир не превратится в африков вроде нас. Эти люди, которые могли бы снять с нас многовековой покров тайны, ни за что не поступятся репутацией и положением в своем мире, чтобы в один прекрасный день заявить: «Эй, представьте себе, вампиры существуют!» И Мэрили как раз одна из них. Она знает, что я знаю, что она знает о нас все. И вот мы сидим с ней здесь, в Коул, как ни в чем не бывало, и потягиваем коктейль. И если до сегодняшнего дня я еще сомневался, стоит ли мне когда-нибудь осуществить мою затею, то теперь всерьез настроен при первом же удобном моменте схватить Декстера Преда за лацканы костюма и немного прогуляться с ним под жарким палящим солнцем. Она вылавливает один из кубиков льда, кладет в рот и хрустит им. «Видите ли, Джозеф, мне прекрасно известно, кто вы на самом деле, однако я все никак не могу взять в толк, чем конкретно вы занимаетесь. Вы в некотором роде детектив?» Я огорошенно смотрю, как она жует свой лед. «Джозеф?» Я медленно моргаю. «Я тот, кто получает задания и хорошо их выполняет. Я профессионал своего дела. У кого-то появляются проблемы, и он может обратиться ко мне, а я уж решаю, стоит ли браться за его дело или нет. Но если уж решил, то выполняю честно. Если вы имеете в виду такого рода детектива, то да, пожалуй, я иногда им становлюсь. Однако никакой лицензии, офиса или прочего в том же духе у меня нет». Она лишь кивает. «Как насчет оружия? У вас оно есть?» «Иногда». «А сейчас?» «Нет». «Как насчет тех, остальных вещей? Мои знания основаны только лишь на теории. Знаете, с реальностью у меня они не очень-то сходятся. Мистер Предо и те несколько агентов коалиции, с которыми мы встречались, показались нам какими-то слишком осмотрительными». Я удивленно уставился на нее. «Так что же насчет остального, Джозеф?» «Мы не можем обсуждать это здесь». Она глубоко вздыхает, очень глубоко. «Чувствую себя так, словно попала в какую-то сказку. Правда ли говорят о ваших способностях к обонянию, например? Оно такое же острое, как и у собак? Можете ли вы, например, сказать, какими духами я пользовалась сегодня утром?» «Да, я могу сказать». «Можете сказать, какая марка?» «Нет, но это определенно лавандовое масло». «И вы сможете распознать его, как только почувствуете вновь?» «Конечно». «Миссис Корт, если вы не возражаете, я не очень-то люблю распространяться обо всем этом в подобных заведениях». «Да, но нам когда-нибудь придется об этом поговорить. Когда-нибудь». «Миссис Корт». «Да». «Ваша дочь». «Что вы хотите знать?» «Она пропала, так ведь?» «Да». «Что вы имели в виду, сказав, что ваша дочь увлекается нечистью?» Она отправляет в рот очередной кубик льда, однако теперь лишь обсасывает его. «То и имела в виду. Она увлекается всякой нечистью и попутно еще и мертвецами. Вы же сами видите, что она готка. Она и ее друзья. Они помешаны на всем ужасающе мрачном. Да, но когда вы употребляете слово «нечисть», вы вкладываете в него прямой или переносный смысл. Что я хочу узнать? Как много она обо всем этом знает? Да. Ровным счетом ничего. Не знаю, чем вы живете в этом мире, но я уж точно встречи с людьми вашего порядка за привычку не держу. Сегодняшний вечер лишь исключение из правил. Дейл, я и еще несколько человек нашего круга осведомлены о вашем существовании, однако не думаю, что кому-то из нас в голову пришло об этом распространяться. Это скомпрометировало бы нас, и мы бы прослыли не то что излишне эксцентричными, а еще того хуже. Она улыбается и облизывает кубик льда, зажатый между пальцами. Что-то не очень ее понимаю. Она определенно не Ван Хельсинг и уж точно не Рэндфилд. Для Люси же она слишком чистоплотна и элегантна. Но какую-то же нишу она занимает. Я с горечью допиваю остатки своего напитка. И еще кое-что. Да, пожалуйста. Кто нашел вашу дочь в прошлый раз? Честер Добс. Ха! Вы его знаете? Почему вы не наняли его? Если быть честной, мы так и сделали. Он заверил нас, что сделает все возможное, однако позвонил нам следующим же вечером и сказал про чрезвычайную загруженность срочными делами. Вот как. Я пытаюсь представить себе, что заставило этого частного сыщика отказаться от дела Хордов, этих влиятельных толстосумов. Однако тщетно. Она пристально смотрит на меня. Еще вопросы? Что? Я еще чем-нибудь могу помочь? А, да. Где он ее нашел? Она вгрызается в кубик льда. Какое-то заброшенное здание. Школа, говорят, где-то между Авеню Би и Девятой. Она сшивалась там в подвале со своими приятелями. Выражение лица меняется, и я даже знаю, почему. Она просто видит, как вытягивается мое лицо, будто я только что увидел привидение. Джозеф, с вами все в порядке? Что-то не так? Я никогда не жму людям рук на прощание. Никогда не прощаю словесно. И теперь я не нарушаю своих принципов. Я просто срываюсь с места и направляюсь к центру города.